с другими в розовые груды грудей, в гадательные дроби недель, а я тебе прибуду сокровищницею подобий. По случаю в песках на щебнях, подобранных в ветрах, на шпалах подслушанных, вдоль всех бесхлебных застав, где молодость шаталась, шаль, узнаешь ее? Простудой запахнутую, жарче ада распахнутую, зная, что чудо недр под полой живое чадо, песнь, с этим первенцем, что пуще всех первенцев и всех рахилий, недр достовернейшую гущу, я мнимостями пересилю.